И вот тут-то все и началось. Схватка, которая усиливалась с каждой минутой. Боль уже напоминала самые тяжелые месячные боли. А потом вдруг ни с того ни с сего исчезла. Кэт почувствовала, что внутри нее словно прорвалась какая-то маленькая дамба, и вдруг поняла, что роды должны были начаться еще днем, во время исполнения свадебного гимна. «Меган!» — едва слышно произнес Рори, кривясь от нестерпимой боли, но с явным торжеством в голосе. «Наконец-то ты вспомнила! Ой-ой-ой! Карате! С чего бы это?» Кэт в отчаянии смотрела на Меган, изо всех сил сжимая свой живот и беспомощно хватая ртом воздух. И, не спуская свою дочь с рук, Меган сосредоточила внимание на сестре. «Наконец-то пришла моя очередь тебе помогать, Кэт». И на заднем сиденье машины Рори Меган приняла у своей сестры здорового, крепкого мальчика. Каким-то непонятным образом на больничной койке хватило места всем троим. Кэт с маленьким Отисом на руках и Рори, который прилег тут же, легонько поддерживал рукой головку своего сына. Волосики на голове ребенка были похожи на пух из птичьего крыла. Кэт потрогала щечку сына, и он повернул к ней личико в поисках молока и тепла, и любви, и жизни. Его ничего не видящие глазки, беззубый ротик, миниатюрные пальчики на ручках и ножках, его ритмичное дыхание и способность беззаботно засыпать — все это стало для его счастливых родителей неисчерпаемым источником удивления и восторга. Гордость Кэт не имела границ. Она даже забыла про послеродовую усталость. Радость заглушала боль, а любовь... Это невероятная любовь, которая каким-то удивительным образом вспыхнула у нее внутри, заступила собой все прежние страхи и сомнения. К ней приходили посетители. Вот пришел Джек Джоэл с Ханной, своей новой женой. Вот пришел Джейк, сын Рори. Они приносили цветы, сладости и одежду, которая по сравнению с Отисом казалась огромной. А потом к ней заглянула Меган, и две сестры взяли друг друга за руки и весело рассмеялись, а потом немножко всплакнули и признались друг другу в любви впервые в жизни и решили, что Отис когда-нибудь непременно станет грозой женских сердец. Потом из полицейского отделения на Боу-стрит пришли Паола, Джессика и маленькая Вэй. И Джессика подержала Отиса на своих руках и восхитилась его красотой, а потом немножко его покачала, словно являлась крупным специалистом в этих вопросах, что в сущности было истинной правдой. Джессика рассказала, что полицейские проявили чудеса понимания и отпустили мать с предупреждением. И даже грязный Дэйв каким-то образом избежал серьезного наказания ввиду особых обстоятельств, так как наркотики использовались в медицинских целях. Кэт то и дело бросала взгляды на дверь, но одного посетителя так и не дождалась. Ее мать так и не пришла в больницу, чтобы взглянуть на своего единственного внука, и на какое-то мгновение Кэт вновь ощутила себя 11-летней девочкой, в сердце которой зияла незаживающая рана. Но это длилось всего лишь мгновение, а потом Кэт решила, что сама возьмет и отнесет сына к бабушке. Она скажет Оливии: «Посмотри, твой ребенок дал жизнь другому ребенку, и даже если мать не увидит в этом чудо и не испытает никакой радости, Кэт не будет держать на нее обиды, а только пожалеет ее». Кэт посмотрела на своего сына, такого красивого и совершенного, и на мужчину рядом с ней, мужчину, который пытался устроиться как-нибудь так, чтобы не сидеть на заднице, и подумала, что эту забавную рану он получил, защищая их двоих от нападения хулигана, и тут же поняла, что обязана ему жизнью. Тут к ней на кровать присел Паоло с двумя маленькими девочками на руках, Вэй и Поппи, и обе стали торжественно разглядывать это странное существо, которое было гораздо меньше их самих, а потом его тронула за плечо Меган. «Тебя ждет Джессика», — сказала она, забирая Поппи у него из рук, в коридоре. Паоло сперва ничего не понял, а потом кивнул, взял Вэй за ручку и вывел из палаты. Джессика ждала его напротив двери. «Ты еще не догадался?» — спросила она. Паоло посмотрел на жену, все еще одетую в праздничное платье из конфетти, застрявшими в волосах, и у него не возникло ни малейших представлений, о чем он должен был догадаться. «Разве на сегодня мало приключений?» «Иди сюда, глупый!» — воскликнула Джессика. Она взяла его руку и положила себе на живот, а потом заглянула ему в глаза. И он тоже посмотрел в ее глаза, в глаза, которые знал лучше своих. И тут у него отвисла челюсть. Оказывается, такое в жизни случается. Челюсть у человека действительно может отвиснуть, а рот непроизвольно раскрыться. «Не может быть!» — потрясенно сказал он. «Может. И не только может, но уже определенно есть. Меган тебе все объяснит с научной точки зрения. Впрочем, в жизни есть вещи, которых не понять даже докторам. Я имею в виду нашу удачу». Паула продолжал смотреть на жену, и от навернувшихся слез ее красивое лицо поплыло у него перед глазами. Он не знал, что сказать. Он даже не понимал, что чувствует в этот момент. И тогда он поднял на руки дочь, и она посмотрела на него своими огромными карими глазами, и в этих глазах светилась старая, как мир, радость. Радость ребенка, который знает, что он любим, и чувствует себя в безопасности. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.